Глава 21. Ладно, ладно, это было просто красиво. Красиво и все тут. Старик отползал, закрываясь руками и что-то отчаянно бормоча. Залитый кровью пол скользил под его ногами. Световые пятна прожектора летали туда-сюда, придавая происходящему какой-то сказочный колорит. Славик подступал медленно, не торопясь. Узкие кожаные штаны грозно скрипели при каждом движении. Ремни и цепи, в которые был обернут его впалый торс, казались одеянием ангела мщения. Его розовое орудие весомо покачивалось в руке. Здоровенный, увесистый, метровый дилдак. Что поделать? Мы все-таки были на оргии. А освободившись от оков, Славик поднял первое, что попалось под руку. Впрочем, сейчас орудие уже было скорее красным ото всей крови. «Нет! Нет!» – выдавил из себя голый старикашка. Лысая голова, покрытая пигментными пятнами, тряслась. «Прекрати!» «Прекратить!» Славик подступал неумолимо, как само возмездие. «Думаешь, я сжалюсь, старик? Несколько месяцев я смотрел, как вы тут развлекаетесь. Несколько месяцев, куда ни взгляну, всюду ваши тела!» Он шумно выдохнул. «Я умирал внутри каждую секунду, что мне приходилось смотреть на это. Молился всем темным богам, чтобы вы прекратили. Вы не прекратили. И теперь я не сжалюсь». «Я не хочу умирать!» Поведя рукой, старик задел небольшой столик, и тот загремел по полу. Дедка окатило белой пылью толченного серебряного янтаря. «Еще не готов! Нет!» «Думаешь, я тебя убью, дед?» Славик покачал головой, пока тот пытался отползти к стенке. «Рассчитываешь на мое милосердие?» «Прошу! Я!» – зачастил старик. «Я богат! Я дам тебе денег!» «Отмщение не подкупить, старик!» Славик скалился во все зубы. «Не запугать! И уж точно не соблазнить!» Взмах импровизированного оружия, и старик со стоном отлетает прочь. Склонившись над ним, Славик вытянул вторую руку. В ней, зловеще поблескивая, был большой и окровавленный тесак. «А-а-а-а!» – завизжал старик почти на ультразвуке. «Нет! Нет!» «Живи, старик!» – расхохотался Славик, замахиваясь тесаком. «Живи, если тебе после этого еще захочется!» Вопль старика, которому без наркоза отрубали его сморщенный старческий хрен, почти смог заглушить музыку в помещении. «Еще один! Как же это прекрасно!» Я улыбался, стоя у дверей, и ничуть не торопил Славика. Отряд Эрики оглядывался по сторонам, глядя на помещение со смесью шока и брезгливости. Еще бы, зал для орги представлял из себя удивительное зрелище. Ползающие и валяющиеся повсюду старики, с воплями держащиеся за окровавленный пах. И их запчасти, раскиданные то тут, то там. Славик мстил основательно и со вкусом, пока мы с Револьдом и Лысым держали двери, не давая старикам сбежать. Эрика, впрочем, почти не глядела на все это великолепие. Ее взгляд был прикован к Славику, стоящему посреди зала и тяжело дышащему. «Славик!» – выдохнула она, подходя ближе к парню. «Ты живой!» «Я выжил!» Он счастливо улыбался, сжимая в правой руке силиконовый причиндал, а в левой – тесак. «Не мог не выжить, зная, что глава придет!» «Что они сделали с тобой?» – Эрика покачала головой. «Что? Соски? Вивиана проколола тебе соски!» В помещении повисла пауза. Славик чуть краснее отвел взгляд в сторону. «Нет, пирсинг у меня уже был». Старики, продолжая вопить и шарить по полу в поисках своих окровавленных старческих писек, обрамляли трогательный момент просто идеально. Хмыкнув, я подошел ближе к темным. Те выглядели взволнованными, но довольными. Судя по пятнам крови и оружию в руках, они уже тоже внесли свой вклад в общее дело. Численный перевес был не на нашей стороне, но просто атаковать пентхаус – это одно. А атаковать пентхаус, когда охрана на входе снята, а охрана внутри отвлечена на Славика, совсем другое. «Роблин и Вивианна», — напомнил я. «Наша задача — завалить их раньше, чем они смогут опомниться и отступить. Не хочу снова выколупывать их из какой-нибудь норы». «Глава!» — Славик обернулся на меня. «Я знаю, где их найти». «Я догадываюсь», — кивнул я. «Поэтому я тебя и не торопил». «Согласитесь, было бы странно, если бы человек, который 3 месяца таскал на своей спине Вивианнин стул, не слышал все их разговоры». «Мы еще можем их догнать, глава!» Глаза Славика горели. «Они собирались на совет к корпоратам, но до этого им нужно было заскочить в 3 конторы за деньгами, чтобы выплатить корпоратам взнос». «Чудесно!» Я улыбался. «Возможно, одна из этих контор та, в которой мы уже сегодня были. Если поспешим, успеем их догнать». «Но...» — Славик помотал головой. «Мои родители! Сначала я хочу увидеть их! Мы ведь...» «На этот счет, Славик...» Моя улыбка стала чуть поменьше. «Я соврал». «Что?» «Я еще не освободил их», — я пожал плечами. «Они все еще там же, где были». «Но как же?» «Тебе нужен был толчок», — пояснил я. «Ты сам заковал себя в цепи бессилия, и если бы я не освободил тебя от них, это бы продлилось еще не 1 месяц». «Но тогда получается...» «Посмотри вокруг». Я обвел руками по-прежнему катающихся в корчах кастрированных стариков. «Разве ты сделал бы все это, оставаясь в роли стула? Я помог тебе поверить в себя, Славик, только и всего». «Но ведь это значит...» Определился, наконец, парень. «Что мои родители все еще в руках у Вивианны, и она может убить их». «Это лишь означает, — заключил я, — что тебе нужно догнать Вивианну быстрее, чем она до них доберется». Перегнать, строго говоря, нужно было не Вивианну с Роблиным. Перегнать нужно было панику и тревогу, что быстро разбегалась во все стороны от пентхауса. Было ясно, что весть пойдет практически моментально, что по тревоге будут подняты и продажные копы, и темные, что перешли на сторону новой власти. Но, как я и сказал, вся суть в лидерах. Устрани лидера, и воцарится анархия. Фургон влетел на парковку перед очередным офисом. Другим, не тем, в котором я сегодня побывал, но того же направления. Бинго! Спорткар Роблина, знакомый мне еще по старым временам, был тут. «Догнали!» – скомандовал я. «Работаем!» От дверей в нашу сторону уже бежала охрана. Двери фургона распахнулись. Славик, Эрика, Револьт, Эльза, остальные. «Славик, за мной!» – скомандовал я, заезжая топором в лоб ближайшему охраннику. «Остальные, разберитесь тут и тоже идите внутрь. Вы понадобитесь мне, чтобы прикончить мелкую шушеру». Но не главных боссов. «Это цели такого уровня, что с ними лучше разбираться лично». Истерический голос Роблина был слышен еще из холла. «Что происходит? Что слышно?» – орал он. «Ви, почему ты ничего с этим не делаешь?» «Кто тебе сказал, что я не делаю?» – огрызнулась Вивианна. «Я не могу дозвониться до шефа охраны». «Босс, ходят слухи!» – третий голос, видимо, один из скамщиков. «Кто-то сегодня разгромил один из наших офисов и убил там всех. Говорят, это вернулся босс Тю...» Дикий виск. Такой... будто кому-то заехали каблуком по яйцам. «У темных?» – медленно, вдумчиво произнесла Вивианна. «Есть только один босс. И это я, козлятина!» «Да ну!» – фыркнул Роблин. «Что бы там ни происходило, я никогда не поверю, что этот чмошник Макс выжил. Просто твой Славик наконец слетел с катушек. Может, пустим в расход его мамашу, а папаша останется как еще один рычаг?» Мы со Славиком переглянулись. «Вперед!» – тихо скомандовал я. Когда двери распахнулись, в офисе повисла тишина. «Привет, кузен!» – заметил я, приветственно помахивая топором. «Слышал, тут ты обо мне говорил?» «И обо мне!» Славик, все еще сжимающий тесак, второе свое оружие он, к сожалению или к счастью, оставил в пентхаусе, крутанул его в руке. «Как ты тут, Вивианна? Без стула стоять удобно?» А дальше все было быстро. Просто и грязно. Заорав что-то нечленораздельное, Роблин ринулся к дальней стене. Вивианна, наоборот, кинулась в нашу сторону, зажигая руки алым пламенем. «Как же ты меня достал, выскочка!» Она занесла ладонь с горящим огненным шаром. Удар Славика заставил ее промахнуться. Изгусток огня угодил прямо в одного из множества скамщиков, в панике бегающих вокруг. Визг боли, второй удар, и Вивиана падает на пол. Перескочив через нее, я в два прыжка оказался рядом с Робленным. «Почему ты не сдох?» Похоже, у него была истерика. «Почему? Как? Почему такое ничтожество, как ты, никогда не сдыхает?» Я криво усмехнулся. «Я просто уезжал, чтобы попрактиковаться». «В чем?» Я подкинул в руке топор. «Вот в этом». Все затихло. Темные, довольные и почти не уставшие собрались вокруг меня. Славик так и не мог оторваться от искореженного тела Вивианы. «Кстати», — раздалось позади меня, — «а где мой процент?» Я обернулся, удивленно приподняв брови. Эльза стояла, глядя на меня невинной улыбкой. «Чего?» — не понял я. «Какой процент? Ты о чем?» Эльза подмигнула мне. «Ты же меня продал тем торговцам, а раз продал, гони процент». «Кстати, об этом, босс», – вступила в разговор Эрика, беря Эльзу за плечо и чуть отодвигая. «Что с остальными скамщиками? Вы же не собираетесь их отпустить?» Я хмыкнул. «Как я и говорил, для них у меня есть последняя работка». «Опаздывают», – отрезал корпорат. «Опять опаздывают». Он поморщился. «Ваш сын, господин Грачев, его подружка, совершенно не понимают, что такое пунктуальность и обязательства. Конечно, их деятельность нам полезна, но я все чаще начинаю задумываться, не заменить ли мне их». «При всем уважении, господин Монтресор», – покачал головой в ответ Бальжидор Грачев, – «вы же знаете, что мы с сыном разошлись. Как ваши подчиненные, мы сотрудничаем. Но как отец и сын, мы разорвали всякие связи». «Что ж», – отозвался Монтресор, – «это тоже многое о нем говорит. Возможно, они с Вивианной и впрямь заигрались, и пора их менять». Он глянул на часы. «Да где же в самом деле?» В дверь постучали. «Простите, господин Монтресор». В зал для совещаний заглянула миловидная секретарша. «Здесь какие-то люди. Говорят, они доставили вам посылку от господина Роблина». Корпораты и сидящий здесь же Бальжидор переглянулись. «Это не какая-то ловушка?» – заметил еще один из совета директоров корпорации. «Что еще за посылка? И что это за какие-то люди?» Монтресор поднял ладонь, призывая к тишине. «Людей задержать, пока не увидим посылку, а груз внести». Коробку открывал Бальжидор. Охрана пропикала ее своими устройствами, заключив, что взрывчатки внутри не было. И все-таки корпораты предоставили ему право открыть ее, а сами на всякий случай отодвинулись подальше. Взявшись за край, Бальжидор распахнул металлический ящик, и его тут же стошнило внутрь, прямо тут, на месте. Из коробки на него глядела голова его собственного сына, бледная, с застывшей смертной маской и выпученными глазами. Она лежала сверху, в центре. Все остальное пространство коробки заполняли отрубленные, сморщенные старческие пенисы. Заметил Монтресор, вставая из-за стола, пока Бальжидора неудержимо рвало в коробку. «Похоже, у нас проблемы, господа». Он оглядел собравшихся. «Курьеров в расход, а с этим...» Монтресор указал рукой на груз. «Нужно что-то решать».